Глава 5. В стареньком пикапе не работал обогреватель, из всех щелей сквозило. Но, несмотря на холод, у меня остались самые теплые воспоминания о нашей первой поездке. Переплетя руки, мы вместе держались за рычаг коробки передач. Зимнее солнце играло на наших лицах. По радио крутили песни поп-дуэта Savage Garden и группы Semisonic, и мы с Хитом хором им подпевали. Время от времени он смотрел на меня с улыбкой, и от каждого его взгляда в груди у меня разливалась горячая волна и сползала куда-то вниз. И вот уже остались позади незасеянные поля, молочные фермы и заводы с дымящимися трубами. Вдали показался Кливленд. Времени на дорогу ушло меньше, чем заняла бы поездка на автобусе, и у нас было еще несколько часов, чтобы потренироваться на соревновательном льду. Теперь мне смешно вспоминать, как, ступив на ледовую площадку самого заурядного спорткомплекса, непричесанная и неумытая с дороги, я вдруг почувствовала себя совершенно неотразимой. В тот день, глядя на уходящие ввысь ряды синих трибун, я решила, что мой час наконец пробил. Разминая мышцы, затекшие после бессонной ночи и долгой дорожной тряски, я из-под тишка присматривалась к соперникам. Вот серебряные призеры прошлогодних соревнований. Пейдж Рита и Закари Бренвилл из Миннесоты. Красивая пара нордической внешности, обладающая завидной техникой. В личной жизни их связывают не только партнерские отношения, но пыла между ними не больше, чем в сломанном тостере. К тому же Пейдж после недавней травмы старается не перегружать правую ногу. Кроме них на катке было еще две незнакомых пары. Скорее всего, новички, как и мы. Или находятся в хвосте турнирной таблицы и потому ни разу еще не попадали в трансляцию. Первая пара. Худенькая девица и конопатый юнец серьезную угрозу не представляет. На ребрах скользят неплохо, но катаются как школьники, держась на расстоянии друг от друга, и в движениях их нет никакой плавности. А вот еще один дуэт. Темноволосый парень с хвостиком, завязанным ленточкой, как у аристократа, и его белокурая партнерша. Волосы девушки тоже убраны в хвостик. Такой тугой, что лицо кажется стянутым, как у непоскупившейся на пластику разведенной дамы. Танцуют неплохо, но взаимодействия маловато. Катаются не в паре, а рядом друг с другом. «Мы их легко обойдем», — думала я. И сердце мое при этой мысли выскакивало из груди. Грянула оркестровая музыка, и на льду появилась третья пара. На девушке было голубое платье в стиле ретро, блестящее, как дискошар. Ее партнер щеголял в такого же цвета блестящих подтяжках. Черный костюм сидел на нем, как влитой, демонстрируя безупречную осанку. Выйдя на лед при полном параде, эти двое не стали тратить время на разогрев, а сразу приступили к выполнению полной программы, расточая во все стороны улыбки, как будто на них смотрели с трибун толпы восторженных поклонников. Вот они, наши настоящие конкуренты. Глядя на эту пару, я нервно крутила на пальце колечко с бриллиантом в стиле арт-деко, доставшееся мне от матери. Оно стало моим талисманом с тех пор, как я начала участвовать в соревнованиях. В детстве я носила его на золотой цепочке, а когда чуть подросла, надела на средний палец. Снимать боялась. Если бы кольцо попало в руки брата, Ли наверняка бы его пропил. Хит угадывал мое настроение, как синоптик погоду. «Да не волнуйся ты, мы в грязь лицом не ударим». Но мне было мало того, чтобы просто достойно выступить. Я метила в лучшее. У себя дома на катке мы давно уже держали пальму первенства, и сейчас мне не терпелось добиться большего. Раз уж мы решили стать олимпийцами, то нельзя останавливаться. Нужно преодолевать на пути любые преграды. Глядя на проплывающую мимо диву в голубых блестках, я решила, что лучшего случая и желать нельзя. Я взяла Хита за руку. Мы вышли на лед и проделали несколько кругов. Другая пара тем временем уже закончила свою программу. Даже не запыхавшись, парень с девушкой выехали в центр катка и, не переставая улыбаться, начали повторять хореографию. Хит вопросительно поднял брови. «Ну что, начнем?» Улыбнувшись, я притянула его к себе. Он обхватил меня рукой за талию, и мы закружили по льду, двигаясь в такт гремящему из динамиков оркестру. На своем катке мы часто так делали. Приходили пораньше, чтобы растянуть тренировку, и импровизировали. Неважно, под какую музыку. Попсу из чартов топ-40, которую включали для катающейся публики, или веселые песенки из мультфильмов, звучавшие на детских праздниках. За оркестровой партией последовало энергичное соло контрабаса, и мы прибавили темп. Мои волосы, растрепавшись буйными кудрями, падали на лицо. Нас уже не беспокоила конкуренция. В такие счастливые минуты мы забывали обо всем на свете, кроме скольжения, музыки и друг друга. И вдруг все исчезло. Я лежала ничком на льду. Одно бедро было неловко подвернуто, ладони саднило. Кто-то подъехал ко мне и, пустив в глаза целый фонтан снежных брызг, затормозил прямо перед моим носом. «Ты жива?» — раздался голос сверху. Новенькие, красиво зашнурованные ботинки аж глаза слепили. До того они были белыми. Свои ботинки я тоже начищала каждый вечер, но довести их до такой белизны мне ни разу не удавалось. «Катарина!» — взволнованно произнес Хит где-то рядом. «Ты можешь встать?» Я моргнула, и с ресниц закапали растаявшие снежинки. А может, и слезы? Не знаю, мне было все равно. Я не могла отвести взгляд от блестящих лезвий, на которых тонкой прописью было выгравировано имя фигуристки. Изабелла Лин. Кирк Локвуд, которого ранее показывали, когда он вел репортаж с Олимпийских игр в Сочи, садится у окна Эркера в гостиной своего дома в Бостоне. Кирк Локвуд, бывший танцор на льду. Переходим к разговору о Шейле. Джейн Каррер. Историю Катарины Шоу необходимо начать с рассказа о Шейле Лин. Кирк Локвуд. Шейла пришла к нам на каток летом 80-го. Партнера у нее тогда не было, хотя до этого она, кажется, сменила уже нескольких. Я не понимал, как они могли с ней расстаться, ведь Шейле не было равных. Я жалел только об одном, что не встретил ее раньше. В кадре фотография катка в спортивном комплексе Локвуд-центр недалеко от Бостона. Диктор, голос за кадром. О семье Шейлы мало что известно, а вот Кирк был потомственным фигуристом. Его семья основала знаменитый Локвуд-центр, в котором готовили будущих чемпионов по фигурному катанию. Там же проходила подготовку его мать, Кэрол, завоевавшая серебряную медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Кортино де Ампеццо. Джейн Каррер. Когда Кирк бросил ради Шейлы свою партнершу Дебору Грин, разгорелся нешуточный скандал. Ведь они с Деборой катались вместе почти 10 лет и даже выиграли золото на чемпионате мира среди юниоров. Кирк Локвуд. Тут можно, конечно, лицемерно притвориться, что я жалею о нашем разрыве, но я ничуть не жалею. Сотрудничество с Шейлой — первое мое самостоятельное решение, которое я принял без подсказки родителей. Джейн Каррер. Ловко она окрутила парня. Кирк был лучшим танцором, и Шейла сделала все, чтобы заполучить его. Кирк Локвуд. Шейла каталась лучше меня. С ней у меня было гораздо больше шансов на успех. Я понимал, что придется расти до ее уровня. На меньшее она не согласится. Фрагмент старой видеозаписи. Шейла с Кирком отрабатывают твизлы, синхронные вращения с продвижением. Кирк, потеряв равновесие, падает. Шейла даже не останавливается. Кирк Локвуд. Ну, а если не получится, что ж, значит, я и не пара.